Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил и в конце всего хором душ, еще не оживших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большую частью о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется и наступает какой-то праздник жизни, на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бронятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец сцена опять переменяется и является дикое место. А между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи, зачем он сосет эти травы, ответствует, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвение и находит его в соке этих трав. Но что главное желание его — поскорее потерять ум. Желание может быть и излишним. Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с песней «Новой надежды». И когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим, хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну вот эту-то поэму и нашли тогда опасную. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать за совершенную ее в наше время невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность, его со мной продолжавшуюся целых 2 месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург. Читал мне его 2 раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц. Но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель. И хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.